Глава 76. Бахрейн. Манама. Суббота. 3:50. «Лейтенант Бойко?» — удивился Филипп. «Привет, Смирнов! Нам показалось, тебе нужна помощь! Наденьте на нее наручники!» — приказал он по-английски местным полицейским, которые моментально отреагировали на приказ следователя и направились к Зое. «Что происходит?» — воскликнула девушка. «Здесь какая-то ошибка! Я ни в чем не виновата!» «Ну, здравствуй, Зоя Царева!» — обратился к ней Бойко. «Или, может быть, Вероника Крюкова?» «Я вас не знаю!» «В чем дело?» Филипп с удивлением повернулся к Зое, которая с раздражением и злобой смотрела на Бойко, пока бахрейнский полицейский надевал на нее наручники. «Уведите ее!» Девушка отвернулась, и полиция повела ее в машину. «Невероятно!» — удивился Филипп, садясь в большой джип. «Как вы нас нашли?» Бойко сел рядом. «Мы проверили твой рейс, и там обнаружили Веронику Крюкову, которая является подозреваемой по делу об убийстве профессора Николаева. Она же, как ни странно, была его приемной дочерью». «Зоя?» «Да, Зоя и Крюкова. Это один и тот же человек». Филипп несколько секунд молчал, пытаясь осознать новость. «Зоя — это дочь Николаева?» «Да», — кивнул Бойко. «Зоя Царева — ее настоящее имя, которое ей дали при рождении. В детском доме эти документы были утеряны, и ей дали новое — Вероника Крюкова. Эту информацию нам удалось найти, когда мы поняли, что Зоя и есть Крюкова. Видимо, ей как-то удалось сделать второй паспорт». «Но почему же она сразу не сказала мне об этом?» «Очевидно, не захотела. Крюкова убила профессора Николаева и еще одного мужчину, антиквара Рульковского». «Что?» Филипп был поражен. «Убила? Но зачем?» «Она работала в антикварной лавке. Там узнала о ценном артефакте, который магазин купил для одного из своих клиентов». «Печать?» «Именно. Крюкова украла печать, но, видимо, Рульковский, который работал в магазине, узнал и угрожал ей. Поэтому она его убила». «Ничего себе!» Филипп слушал очень внимательно. «Как мы полагаем, она отдала печать Николаеву, чтобы тот ее расшифровал. Но он, видимо, узнал, что сделала Крюкова, и отказался работать с печатью дальше. Он хотел тебе все рассказать, но не успел. Возможно, она не хотела его убивать, но сделала это». «И пришла ко мне под видом Зои, чтобы я завершил дело профессора». «Да, все так», — кивнул Бойко. «Понятно», — Филипп нахмурился. «Но почему Николаев решил рассказать обо всем именно мне?» «Этого мы, увы, не знаем. Видимо, он тебе доверял. Также в ее квартире мы обнаружили цианид, которым отравлен профессор. И у нее был мотив — печать. Не зря же она поехала за тобой в Египет». «Да...» «Вот и вся история». Бойко вздохнул и посмотрел в окно автомобиля, где пролетали желтые барханы песков. «Как только мы поняли, что Зоя и Крюкова — это одна и та же девушка, я вылетел первым же рейсом в Каир. При содействии египетской полиции и Интерпола нам удалось установить. Из Египта ты направился в Бахрейн. Потом мы узнали. Туда же вылетела и Крюкова. Я пытался с тобой связаться, чтобы предупредить, но не смог». «Да, я потерял телефон». «Но в Бахрейне местные полицейские и опять же Интерпол проделали колоссальную работу по обнаружению вас. За тобой слежка была непрерывной. Я не выходил с тобой на связь, чтобы не спугнуть Крюкову. Когда ты пропал в подземелье, перерыли все вокруг. И вот мы здесь». «Спасибо», — кивнул Филипп. «А где Саблин?» «Он остался в Москве, но мы с ним на связи». «А что вы обнаружили в подземелье?» — спросил лейтенант. «Длинная история». «Отлично!» Бойко посмотрел на часы. «Будет чем заняться в самолете!» Полицейские машины умчались в город, оставляя пыльное облако. А спустя несколько минут по той же дороге за ними поехал мотоциклист.